прорывавшегося сквозь широкие решетки на тротуаре. Эта благоуханная смесь и придавала парижским ночам их неповторимый привкус. Курт сжал руку Ласло. Ласло ответил пожатием. Ему всегда было неловко ходить так. И он соглашался на это только в минуты особой нежности, когда требовалось нечто большее, чем просто близость. Не то чтобы он стыдился Курта, наоборот. Он зачастую не верил своему счастью. Не верил, что такой приятный молодой человек согласился разделить с ним свою жизнь. Но Ласло был гомосексуалистом, который, тем не менее, питал какую-то необъяснимую неприязнь к собственному племени. В Сан-Франциско, где он работал в театре «Арто», он ужаснулся, увидев, как мужчины используют друг друга совсем как собаки, ножку стола, всю эту извращенную и жалкую пародию на Дионисии. По правде говоря, он никогда не думал о себе как о голубом или гее, или о педике. С ним все не так, думал он. Просто были в его жизни люди, начиная с Петера, которые были ему нужны и которые по чистой случайности оказались мужчинами. Он не хотел делать из этого фетиш, участвовать в демонстрациях, носить значки. И как бы то ни было, он был родом из того времени и места, где само понятие «нетрадиционная ориентация» было под запретом. В Венгрии гомосексуализм преследовался по закону еще долгие годы после того, как Ласло оттуда уехал. Пусть его родители и могли с этим смириться, они были врачами, либералами, людьми начитанными, но партия бы его уничтожила. Двое мужчин в одной постели, слившиеся в акте взаимного обожания, были такой же крамолой, как подпольная типография. Да и во Франции в те годы было не лучше. Единственным исключением был театр, где всем было наплевать, что кому нравится или кто. Но этим вечером ему хотелось вспоминать прошлое, которое он делил с Куртом Энгельбрехтом, а не то, что принадлежало только ему, потому что в тех воспоминаниях, и чем дальше, тем больше, он чувствовал себя призраком среди призраков, странником в полях асфоделей. Дома, на веню де Ламбр, он настежь распахнул окна, зажег свечи и достал из бара рядом с книжной полкой бутылку самбуки. Наполнил две стопки, бросил в каждую по кофейному зерну и зажигалкой нагревал поверхность водки, пока на ней не заплясали едва различимые язычки синего пламени. Он протянул одну из этих забавных стопок Курту. «Венеция», — сказал он. «Венеция», — ответил Курт, широко улыбаясь. «La Fenice e de Artiste» — отель Венеции. Далее герои называют другие памятные им места в Венеции и ее окрестностях. Мурано, Сан-Микеле, Читта-ди-Витторио. Ах! Они уже давно этого не делали. Не перебирали те 10-12 историй, что составляли официальную канву их близости. Как обычно, они начали с Венеции. С того утра, когда, проснувшись у себя в отеле, они увидели, что город укутан снегом, как в сказке, и, закутавшись в одеяло, несколько часов не отходили от окна, завороженные этим чудом, словно десятилетние дети. Потом Севилья, район Триана, в 4 часа утра. Со стертыми ногами, злые, безнадежно заблудившиеся, они забрели в бар на речной набережной, чтобы послушать «Канте Хондо» — разновидность фламенко, песни испанских цыган. И окунулись в толпу, курящую, словно в трансе. Увидели певца, мужчину средних лет в темном костюме, стоящего в дальнем конце бара. Его голос то содрогался от горя, то дрожал в экстазе. Дальше — Вена. Час скорби над могилой матери Ласло, за которым последовали крайне двусмысленные и в чем-то комичные выходные в гостях у родителей Курта, славных людей всего на несколько лет старше самого Ласло, которые все время обращались к нему «гер-профессор», предпочитая думать, неужели они и в самом деле в это верили, что его интерес к их сыну исключительно педагогический.